Траурное платье. Заканчивался 1936 год. Из дневника Сванидзе. Крупное, что было. Праздновали день рождения И. 21 декабря. Масса гостей нарядно, шумно танцевали под радио, разъехались к 7 утра. Встречали Новый год у И. Члены политбюро с женами и мы родня. Вяло, скучно. Я одела слишком нарядно черное длинное платье. И чувствовал себя не совсем хорошо. Все было более скромно, чем 21-го, думала, будет наоборот. Это было прощание. Они веселились или старались веселиться, а он знал их будущее. Новый год для большинства его гостей должен был стать последним. Нет, не зря Мария Сванидзе встретила его в траурном платье. К Новому году получил подарок и бухарчик. Бухарин Сталину. 1 января 1937 года. Поздним вечером, 30-12, я получил целую серию показаний троцкистско-зиновских бандитов, два допроса Пятакова, Сокольникова, Радыка, Муралова и так далее. Причины игры моим именем, и далее Бухарин безнадежно долго оправдывается. Злодеи хотят его замарать за преданность Кобе и прочее, прочее. Но от Сталина уже нет ответа, а Бухарин все ему пишет. 12.1. Я становлюсь мучеником и для себя, и для всех родных. Никто не спит, все замучились для того, что жизнь стала тошной. Скажи, что делать? Вызови! Но он его не вызывает. 16 января Бухарин снят из «Известий», но продолжает посылать бесконечные письма своему мучителю. 24.1.37. На весь мир... Я уже ослаблен как преступник. Что же делать? Как быть? Во все разворачивается газетная травля. Ставший вдруг беспомощным друг Коба никак не может остановить Мехлиса. Уже идут ежедневные аресты правых, выбитые из них показания против Бухарина. Хозяин велит направлять ему же на квартиру. Бухарина буквально забрасывает показаниями. 16 февраля он получает 20 протоколов и пишет бесконечные ответы политбюро и другу Кобе. Впрочем, друг иногда о нем заботится, не забывает роли Отелло. Когда Бухарина начали выселять из квартиры, он позвонил Сталину. «Вот пришли из Кремля выселять». «А ты пошли их к чертовой матери», — сказал друг и оставил Бухарина в Кремле. «Пока». Уже готовится пленум ЦК, последний для Бухарчика. Близится расставание друзей. Потеряв голову, Бухарин объявил, что не явится на пленум, пока с него не снимут обвинения в шпионаже и вредительстве. В знак протеста он объявил голодовку. И вскоре... 7.02.37. Вчера получил повестку пленума ЦК, кое первоначально было. Дело товарищей Рыкова и Бухарина. Теперь товарищи выпало. Что это значит?